Глава четвертая. Бородач явно уже, как мы подъехали, посматривал на нас. Больше вроде тут повозок других нет. Паломников не видать, впрочем, как и просто шарахающихся без дела местных обывателей. Пока я тут стою и с парнем разговариваю, через ворота никто не прошел. Монастырь словно вымерший. Спрыгиваю с брички. Поправляю свою страшно выглядящую одежду стражника на себе, пытаясь распрямить ее и придать ей более приличный вид. Да бесполезное это дело. И направляюсь в сторону сидящего у ворот здоровяка. Квадратный человек с квадратной головой. И борода. Да, вот это по-настоящему мужское украшение. «Мое почтение, уважаемый. Не подскажете, как мне узнать об этом месте?» Задаю я ему вопрос. «И зачем тебе это, путник?» спрашивает он меня. «А, господин стражник, не местный». Мотаю головой. «Караван сопровождали к вам в ваш город. Вот узнал, что есть тут школа магии. Хотел бы посмотреть, как тут у вас все устроено и чем занимаются здесь адепты вашей школы. Если можно, конечно», — говорю я почти честно. «Почему нельзя? Можно? А тебе зачем?» — уточняет он. «Мне просто это очень интересно», — отвечаю я. «Интересуешься магией?» — улыбка мелькнула в его умных глазах. Одет в какую-то мешковину, мешок с тремя дырками для головы и рук. На ногах сандалии, деревянная площадка с веревочками, типа римлянок. А на вопрос отвечаю просто, при этом открыто улыбаясь. Улыбающиеся люди всем нравятся. А кто же ею не интересуется? «Всем интересно все то, что самому не подвластно», — говорю я. «Да ты философ, стражник, как я погляжу». «Зовут-то тебя как, путник?» — задает он вопрос. «Рядовой Тарк, к вашим услугам, сэр!» Щелкаю я несуществующими каблуками, как заправский гвардеец на строевом смотре в Санкт-Петербурге. Проявить чуточку уважения к незнакомому разумному — это несложно, а дивидендов можно заработать от этого необязательного действа много, вот примерно как сейчас. «А ты забавный!» — смеется привратник. «Клирк меня все тут зовут. Я тут за настоятеля». Я удивленно окидываю его прикид. «Изумлен!» «Вижу, что изумлен. Не ожидал, да?» — смеется он. «Скучно мне просто. А так хоть с людьми общаюсь. Адепты все пристроены, делами школы заняты. Учеников мало, очень мало. Достойных еще найти надо, а всякую шушеру мы быстро научились отсеивать. Ну пошли, Тарк, покажу тебе я свою обитель. Поверь, интересно будет. Сам-то где остановился?» «В городе?» «В таверне у Старка», — говорю я. «Богато!» кивает удивленно настоятель. «Как-то не сочетается с твоим видом это место для постоя». Пожимаю плечами. «Повезло», — говорю я. «Повезло», — смеется в голос настоятель. «Ой, не могу, повезло. Хотя, может, и так. Ну, пошли». Берет он меня за руку. «Ментальное воздействие», — тут же говорит Боря. «Ему нужен тактильный контакт, чтобы воздействовать на твое сознание. Ну, ничего себе здесь, на этой планете, среди разумных правила. Воздействуют и навязывают нужное им понимание, ментально влияя на сознание собеседника. Уверен он, что ты уже под его контролем. Но я блокировал его, хотя и силен старикан. Послушаем, что он нам с тобой петь будет». А пел, как выразился Боря, этот дедок много и качественно, проникновенно и как-то, что ли, обыденно. Опытный и подобное явно проворачивал с такими же неосторожными посетителями, как я часто. Вот только со мной у него явно промашка получилась. Прошлись по этажам крепостного комплекса. Тут, оказывается, через подвалы ведут подземные ходы вглубь горы. Там кельи послушники себе сами оборудуют. Учатся так они магии. Ни кирки тебе, ни лопаты с зубилом и молотом. Ничего не надо, одна магия. Смог? Живешь так, как сам себе гнездышко устроил. Нет, просто в проходе обитаешь. Так сказать, через страдания магию в себе вызывать пытаешься. Так себе ощущение. Но меня водят по залам школы, где адепты, признанные уже маги, живут. Хорошо живут. Кузней много. Мастерских. Классы разные имеются. А сейчас мы перекусим немного, и я тебя в заклинательную комнату проведу. Посмотришь, как мы магию творим. Хочешь? Спрашивает меня настоятель. Киваю. Я просто мечтаю об этом. За все время нашего с настоятелем общения, как и говорил мне парень-извозчик, я в этой крепости слово «да» не сказал ни разу. И явно настоятель этому обстоятельству не очень-то и рад. Почему? Да потому что через слово «да» видно у них, как через слово «кодовое закрепление в сознании респондента» проводится. И он привязывается к этому месту. «Хитро», — говорит Боря. «Перекус — это так называется. Полноценный ужин, ведь на улице уже вечер. Но, со слов настоятеля, повозка все еще меня ждет около ворот». «Пошли, покажу тебе святая святых», — предлагает настоятель. «Заклинательная комната, там мы своих послушников и адептов учим настоящей боевой магии». «И много в вашей школе магии боевых заклинаний?» — задаю я ему вопрос. «Нет, мы мирная часть магии», — отвечает он. «Хотя есть кое-что, что при случае можно применить и против противника. К сожалению, таких заклинаний в нашей школе мало. Мы ведь не школа магии и огня. Там, да, почти все можно использовать из плетений, как боевые». Хмыкаю про себя. «Вообще-то считалось на Земле, что самой боевой магией является магия воды. Каплю воды даже в пулю можно при желании и умении превратить. А уж камешек. Да сам Бог велел. А тут мирная магия. Ну, они тут дают». Название «комната» не относится к этому помещению. Это подземный зал, стрельбище, тир. Но уж точно не комната. Даже вон защиты стоят деревянные в качестве мишеней и фигуры рыцарей, закованные в броню. Видя, куда обращен мой взгляд, настоятель Клир проговорил. «Это броня, которую дают наши мастера на проверку на прочность против использования магии. Вот наши адепты и проверяют ее на надежность», — говорит он. «Эй, Барри!» — зовет настоятель какого-то мужика в подобной хламиде, что и сам он одет. «Покажи нашему будущему последователю что-нибудь из боевого. Щита хватит для демонстрации». Мужик с поклоном отвечает. «Будет исполнено, настоятель», — разворачивается в сторону мишеней. Принимает какую-то царственную, я бы сказал, позу, явно на публику работает, и минут пять чего-то там химичит, водя перед собой руками. Бах! Я даже вздрогнул. В дальнем щите дырка в деревянных доспехах виднеется. Шагов 30 до щита этого. «Слабаки», — выдает Боря. «Заклинание — копия нашего каменного кулака, но вот как они его кастуют, это просто капец как долго. Заклинания их слишком далеки до совершенства. И почему руны тогда не используют?» «Руны?» — переспрашивает настоятель, когда я про них его спросил. «А что это такое?» — удивляется он. «Я же спокойно на него и на адепта, который тоже слышал наш разговор, с превосходством посматриваю. В моей стране многие одаренные именно такой вид использования магии применяют. Руны обычно наносят в виде наколок на теле разумного, в те места, где в человеке копится магия». «Ты знаешь такие руны?» — волнуясь, спрашивает настоятель. Он уже понял, что так и не смог на меня ментально подействовать. Удивлен этому факту и сильно явно удивлен. Киваю. «Не все, конечно, но кое-что разумею», — отвечаю я. «Покажешь?» — прямо задает он вопрос. Я же вопросительно выгибаю бровь. «В качестве оплаты оружие, нами сделанное тебе лично в личное пользование, дадим артефактное», — предлагает настоятель. «Оно очень дорого стоит, и только аристократы, великие аристократы, могут его себе позволить». Молчу. «И копье ваше боевое по нашей технологии сделанное дадим. Оружие мы для высшей касты начальства стражи королевства делали. Все индивидуальное и цены немалой, очень немалой», продолжает подкупать меня, как он считает, лучшим из предложений оплаты. «За одну руну», — говорю я. «И с учетом того, что и мне вы ее на теле набьете, найдется специалист, который по моему рисунку ее мне на нужное место на моем теле нанесет?» «Все будет прямо сейчас. Есть специалисты. Ты пока руну рисуй, тебе бумагу и карандаши дадут». «Надо, то и цветные предоставим», — радуется настоятель. «Нет», — мотаю я головой. «Хватит и простого черного графитного. А бумажку, да, нужно. Но предупреждаю сразу, активировать руну смогу только я. Как себе, так и на представителей вашей школы. Найдется провинившийся адепт, который пойдет мне в качестве учебного пособия для экспериментов?» «Есть такие, и даже несколько», — отвечает довольный местный начальник. «Один», — говорю я, — «я вам показываю руну, а дальше уже сами изучаете ее. Гарантирую, что ваш боевой экземпляр сможет спокойно ею пользоваться. При определенных условиях». «Каких?» — я открою позже. «Интересует?» «Да», — тут же отвечает сам настоятель. «Но оружие с вас, и прежде чем мы начнем, я хотел бы его у вас выбрать. Себе. Под руку». «Ставлю я условия. Вообще не проблема. Можем что-нибудь из защиты дать. Панцирь, сделанный под строевой, кольчугу, шлем, наручи. Щедрость настоятеля просто зашкаливает. Киваю. Тогда поделюсь еще одной руной из вашей школы магии, соглашаюсь я, и даже покажу, как ими пользоваться. Поверьте, скорость применения будет раз в 100 быстрее, чем делал это ваш адепт. Интересует? Он тут же аж побледнел. За новые знания мы многое готовы дать, ухмыляется он. Но и мы можем кое-что предложить, и абсолютно бесплатно. Но раз ты хоть и краем, но знаком с магией, пускай другой, то тебе будет легче проверку пройти. Рискнешь? Смотря что предложите, говорю я. Есть украшение одно, мы его всем раздаем. Всем почему? Пустился в пространственные объяснения настоятель. Оно определяет достойных, упрощает нам работу. Это звезда о 12 лучей. На конце каждого лучика есть камешек. Если ты достоин одной из школ, то камешек данной школы магии начинает мерцать. Чтобы стать грандмастером, все камешки должны у тебя на груди ярко гореть. Это будет означать, что ты прошел испытание и достоин быть нам равным. Увы, например, у меня самого всего один камешек горит. И я не достоин звания грандмастера, но, как видишь, до должности настоятеля нашей школы магии смог дослужиться. И что? Камешки сами замигают, если мне одеть этот, как вы сказали, совершенно бесплатный определитель умений? Задаю я ему мучающий нас с Борей вопрос. Нет, для этого нужно каждую школу магии посетить. Ну и при хороших обстоятельствах хотя бы год посвятить изучению этой магии, отвечает он. Да чего мы говорим, сейчас принесу, сам посмотришь. Поверь, этим украшением никого в нашем королевстве, да и в других землях не удивишь. Многие их носят в надежде когда-нибудь покорить какой-нибудь вид магии. По остальному твои требования принимаются. Все это железо мы можем сделать очень много, а вот получить новые знания о магии, увы, нам неоткуда. Ты наш шанс. Все, по рукам? Киваю. Как по мне, то считаю, что сделка более чем выгодна для нас, тем более ничего из перечисленных железок у меня, как у стражника, попросту нет. Что покажем? То, что и себе накалывали в виде тату будем? Задает мне вопрос Боря. Что нам еще по той жизни на земле давалось, хоть и с горем пополам? Первый уровень? Хмыкает Боря. Ну, не пятого же. Отмахиваюсь мысленно от его приставаний я. Ты лучше скажи, что думаешь, почему они так просто свое оружие почти что не за что нам хотят отдать? Отдадут при условии, что наши руны и у тебя, и у нашего подопытного сработают как надо, отвечает Боря. Быстро и точно, а главное эффектно. Сказал же тебе настоятель, что для всех в мире их железки — это совершенство и дорого стоит, а для них это пшик. Они за новые знания о магии по своей школе и не на такие жертвы готовы пойти. Пользуемся. Нужно бы еще поглядеть при случае, что тут у них за щиты магические и существуют ли они тут вообще. Ну и артефакты. Ты видел какие-нибудь артефакты у капрала или у нашего сержанта? Спрашивает он. Я же пытаюсь вспомнить. Ничего на ум не приходит. И вроде как и на настоятельнице ордена тоже ничего подобного не было. А ведь это уровень. Они непростые граждане. Богатые и при власти немаленькой. Дела. Так что за наши знания тут можно многое поиметь, хмыкаю сам. Главное, лишь бы не проблемы, вздыхаю я. А настоятель уже вернулся и не заметил даже, как он быстро куда-то по нашим делам сбегал. Вот, говорит он, вот оно это украшение. Артефакт? Уточняю я у него. Он удивленно на меня посматривает, кто же артефакты, которые продают по весу золота, а то и дороже будет бесплатно раздавать, удивляется настоятель. Камешки тут обычный кварц, сплав, медь с дополнениями, чтобы не цвела, все. Мы такие штучки тысячами клепаем. И нам еще из центрального монастыря всех школ магии, что в империи Диониса находится, деньги за это платят. Так что, улыбается он, это и правда абсолютно бесплатное удовольствие. Теперь же, что касается татуировок, пройдем в другую келью. Есть у нас оборудованное место в монастыре, где специально обученный человек такими вещами занимается, профессионально занимается. Руны нарисовал? Киваю. Протягивая ему листок бумаги с моими рисунками, которые я делал под скрупулезным вниманием Бори. Настоятель всматривается в эти рисунки. «Ничего не понимаю и ничего не чувствую. Очень надеюсь на то, что ты не обманываешь нас», — говорит он. «Смысл мне вас обманывать?» — смеюсь я. «Ведь я могу и первым быть, и вы мне нанесете эти рисунки в той последовательности и в тех местах, где я укажу». А уже потом я продемонстрирую вам, как все это работает. Сработает, что ж, тогда займемся вашим подопытным. Настоятель кивает, соглашаясь с моими предложениями. Тогда давай вначале вот это украшение надевай через голову. Тут цепочку не порвешь, особый металл, предлагает он. Проверим тебя, хотя бы по магии земли. «Ой!» — вскричал он, когда я эту подвеску повесил себе на грудь. «А почему два кристалла загорелись? Ты смотри, а ведь ты, получается, одаренный, и причем сильный. С таким подходом даже сейчас у нас на адепта можешь сдать. Хотя не советовал бы, попытка одна. Но у тебя шанс очень большой, чтобы этот экзамен пройти. А вот вторая, что за вспышка на камешках? Не понять. Цвет нежно-розовый. Не огонь, точно. Любовь? Я же про себя хмыкаю. Вот же настоятельница местного ордена удружила. Через секс с ней активировал и магию их школы любви. Повезло так повезло. А вот местный настоятель стоит со мной рядом и задумчиво теребит свою бороду, думает. Ладно, ничего предпринимать все едино не будем, но за тобой будем присматривать. Скажу так, пока ты стражник, увы, никак тебя в адепты взять не могу. Принять никак, а вот странствующим последователям школы нашей легко. Ты как, рискнешь? Я же удивленно на него смотрю. А почему именно рискнешь? Задаю я ему вопрос. Мне что-то в этом случае будет угрожать? Уточняю я. Последователи разных школ, скажем так, не дружат между собой. Иногда доходит до кровавых драк. Но зато есть и плюс от такого звания. И его могут иметь даже служивые. И какой плюс от всего этого, спрашиваю я его? А в том, что любой последователь нашей школы тебе всегда поможет, где бы ты ни был, куда бы тебя судьба ни закинула. Ну и от тебя подобное ожидать будут помощь и поддержку. А кто наши последователи? Задает мне вопрос настоятель. Правильно, строители, кузнецы, торговцы. Кто, например, оружием в городах торгует? Да многие. «Не возбраняется стать последователем одновременно и другой школы магии?» — уточняю я. «Нет, хотя подобное и не приветствуется», — усмехается он. «Но если ты также активируешь еще какой-нибудь камешек на этом украшении, то почему бы и нет? Ведь наверняка ты эти свои руны и по другим школам магии знаешь», — интересуется он. «Опасный вопрос, но кажется мне, что тут привыкли честно дела вести». «Есть такое дело», — улыбаюсь я. Тот кивает, словно и сам уже знал ответ на свой вопрос.